32. Как в карательных целях, так и для обеспечения безопасности был также издан сенатский указ, согласно которому в случае умерщвления господина собственными рабами, в числе прочих его рабов, подлежали казни те, кто, оставаясь под одним кровом с ними, должен был по его завещанию быть отпущен на волю. Возвращается сенаторское достоинство бывшему консулу Лурию Варру, смотри примечание 24, некогда осужденному по обвинению в лихоимстве. Примечание 24. Рассказ о его осуждении находился в утраченной части анналов, по-видимому, в начале книги 11. Конец примечания. Суд над обвиняемой в приверженности к чужеземному суеверию знатной женщиной Помпонией Грециной, женою того самого Авла Плавтия, который, как я сообщал, отпраздновал малый триумф над британцами, было предоставлено свершить мужу. Проведя по старинному обычаю в присутствии родственников разбирательство этого дела, грозившего его супруге лишением жизни и доброго имени, он признал ее невиновною. Долгой была жизнь этой Помпонии, и прожила она ее в непрерывной скорби, ибо после умерщвления по проискам Мессалины дочери Друза Юлии Помпония 40 лет не носила других одежд, кроме траурных, и душа ее не знала другого чувства, кроме печали. При владычестве Клавдия это прошло для нее безнаказанно, а впоследствии обернулось славою.